Заговор пернатых. Лиза. 11 мая я должна была лицезреть чудо чудное, диво дивное. Еще одна пара прошлого поженилась в настоящем. За пару дней до этого примчалась Вика, сунула приглашение и удрала, только пятки засверкали. В последнее время она вообще какая-то заполошенная. Искры сыплются, как из неисправной трансформаторной будки. Я приглашалась на торжество в узком кругу с мужем и детьми. То есть невеста и подруга прозрачно намекала, что записываться к парикмахеру и дарить дорогие подарки не надо. Может быть, поэтому я не уловила главной интриги. Момент истины наступил, когда мой муж, готовя поздравительную речь, без конца бормотал: «Дорогие Александр и Виктория, в этот торжественный час позвольте сердечно» и так далее. А я не могла взять в толк, почему он обращается сам к себе. Наконец, я не выдержала и встряла: «Саша, ты навеки женишься?» Тот посмотрел на меня, как на безумную. «Нет, другой, но тоже Александр. Лиза, ты сейчас не путай меня. Я и так двух слов связать не могу». Я пригляделась к приглашению получше. «Мать честная, жених не Михаил Исаченко, а Александр Каретов. Ни хрена себе Сибирь!» Вот почему эта отрава так скоро слилась. План мести созрел мгновенно. «В узком кругу, значит. Только самые близкие. Не хочешь выставлять своего красавца на показ? Хорошо же. Я тебе научу, как надо гордиться собственным мужем». И я засучила рукава. 10-го, предварительно позвонив, на пороге моего дома возникла Анна Игнашова с сыном, и мы с ней поняли друг друга без слов. И то сказать. Вика настояла на приезде Ани, та привалила из своей глуши. Неужели для того, чтобы по-пенсионерски попить чайку за здоровье молодых? Я позвонила у малых, ввела их в курс, но Майя не сказала ни нет, ни да. Ну и шиш с ними. Если Майя так, то с Аленой, нашей чистопородной, что взять? «Приедут», — прикрыв глаза, мягко пообещала Аня. Она изменилась. Раньше подруга не блестела, но скажет или сделает что, и начинается веселье и радость, беззаботная и искренняя. Теперь же Аня словно заглушила восторги, считая их несерьезными. Стала мягкая, понимающая, как кошка, и взгляд такой же. Я только вздохнула, мне бы так, сказанному верить. Зато Алена будто сидела у телефона и ждала моего звонка. Даже не дослушав, нервно заговорила: «Да, хорошо, будем. Как подъедем к городу, позвоним, не спи». «Бог с ней, с Востряковой ли я говорила? Она, правда, теперь Лукина. Исаченко с Шуркой наша невеста пригласила», — Аня сказала. «И Мишка». «Томку надо». Без раздражения, покошачьи свысока, предложила гостья, а я скривилась. Подруга пояснила: «Если хочешь, чтобы она отстала, надо позвать. В 10 минутах езды от города живет. Пименова писала мне. Сидорова, то есть». Ладно, поверим Ане на слово, хотя от постной Томкиной мины весь праздник на смарку. Муж предложил привести ее попозже. «Сколько же человек будет за праздничным столом? С Аней 5. Лукиных, если возьмут детей, 4. Малых столько же. Мишок, Томка, ее 2 лохудры. Исай, Шурка, жених с невестой, двойняхи, родители. 30-35, округлила Анна, и мы хищно одинаково улыбнулись. «Вот тебе, Вика, узкий круг. Ничего, дом у вас большой, есть место, где столы накрыть». Я озвучила стоимость, Аня раскошелилась без слов. «Суетиться ли за тебе, ночь не спать, а я поехала к новобрачным», объяснила Игнашова свой вклад. «Да я еще не растеряла свои связи, чтобы сделать все быстро, качественно и относительно недорого. Никто не спал, и заказ приняли». Глухой ночью приехали Лукины не только с детьми, но и с Алёниной мамой и сестрой. На свадьбе будут и родители Андрея. Во как! Остановились у меня, а не у старших Лукиных. Не захотели стеснять. «Хоть бы раз ты, Алена, гонор свой уняла. Что ж, любишь спать на полу, не могу тебе отказать в удовольствии. Кто в чем находит романтику?» Перед тем, как уложить всех, я посвятила в план. Утром невеста едет обряжаться к родителям. Если что, Аня отвлечет. Все остальные в курсе. В 11 закину вас с угощением, накройте столы. Женщины, не только Алена, мигом включились. Выпивка. Невесте нельзя водку, да и жениху. Им никто и не даст, остальные выпьют, заметила теща Лукина. Андрей! Повелительные интонации у небожительницы выходили лучше всего. Ее благоверный кивнул без слов. «Вдва их по-тихому распишут, Ким привезет их в логово». «Кто?» «Анькин муж, на медведя похож. Красивого, бурого». «Музыка!» встрепенулась старшая сестра Алены. «Без танцев жених хромает. И вообще, чем спокойнее, тем лучше». Долго еще обсуждали. То одно вспомнится, то другое. Спали в приглядку, а в 10 позвонили. «Лиза, принимай!» С той секунды все и закрутилось. Лица, поручения, возгласы и поздравления, будто я замуж выхожу, а не Вика. Волнение не меньше. Одно выполнишь, другое упустишь, третье само тебя найдет. Но все-таки вышло, получился наш сюрприз. Каретова пришлось частично посвятить в тайну. Но и он, как в старые добрые времена, хлопал округлившимися глазами, не ждал от нас размаха. Что говорить о невесте, которая ни сном, ни духом? Собравшись, она хотела что-то сказать, но аккурат в это время подъехали в мыле малых. Машина в дороге у них сломалась. Все четверо с цветами и поздравлениями. Встречайте незваных гостей. Майя обняла по очереди молодоженов, и Вика, зарывшись в огромный букет, расплакалась. За столом сперва было, как на обычных свадьбах. Одному кисло, другому горько, третьему выпить охота. Но скоро веселье перешло в задушевный разговор, перемежающийся поздравлениями и пожеланиями молодым. Думаю, случилось так из-за музыки. Ее не было до поры до времени, пока невеста, уставшая от непрекращавшихся горько, не вспомнила, отведя глаза. «Аня, помнишь, ты пела вместе с Ирой?» Анна не скрывала своего горя и не каждому позволяла говорить о погибшей подруге. Вика, вспомнив Иру сейчас, на свадьбе, сделала Ане подарок. И все же Игнашова встала, как потерянная, и молчала, будто школьница, не выучившая урок. Но сразу поднялся на ноги ее муж, Ким, обнял жену за плечи. Просьба невесты – закон. Для Александра и Виктории. И под музыку, которую кто-то незаметно включил, запел приятным голосом, обращаясь к Ане. «Стоит мне заснуть, и вмиг я вижу сон. Дам прелестнейших цветник со всех сторон. Тут блондинки, там брюнетки, я в них влюблен. К ним спешу, но нет, их простыл и след. Вас прошу, приснитесь мне хоть на часок, чтобы вас в блаженном сне я видеть мог. Но прошу я вас, не надо, мой милый друг, исчезать куда-то вдруг». Аня подала голос. «Бог мой, такой же сильный и прекрасный, ничего, ничего в ней не изменилось. Потому что Аня не изменила. Сколько лет прошло, и вот он, тот солнечный, майский учебный день, пение на переменах. Аня поет, Ира негромко подпевает. Мы слушали, как красиво соединяются и расходятся мужской, сдержанный и немного нервный, женские голоса. И запели бы сами, если бы знали слова. Как вас услышать? Побудьте здесь со мной. Ах, согласитесь вы стать моей женой. Но очень жаль, что это только сон. И в этом вся печаль. Ах, если б наяву был он». Допев, супруги обнялись. Это было необходимо и уместно. А мы все, спохватившись, вспомнили, что нам всем горько. Молодожены просто так сидят. Лукин, приняв за здоровье молодых, все испортил. «Ира в ЗАГСе просила спеть Анну это». «Ей нет равных», – веско ответила Вика. «Уж не знаю, о которой она». Напряжение тотчас исчезло. Не хватало еще делить наследство и назначать наследников. «И не будет», – подумала я. «Вот так», – ни к кому не обращаясь, крякнул Пименов, то есть Мешок. «Их на свете нет, а мы горюем. Вот как жили, мы так не умеем». «Они нас и такими любили», – возразил Исаченко. «Понимали», — согласилась Шура. «Им того не нужно было», — подал голос Константин Константинович, единственный сын Кости и Иры. «Эх, парень», — вздохнула Майя, понурясь. «Кто же о том знает, нужно или нет? Нам вот нужно». Залаял, подняв морду, престарелый хозяин, каретовский Бобик. Муж привез перепелочку с выводком. Я приготовилась лицезреть всех троих. Чтобы не портить весь день, я попросила привезти курятник не раньше 5:30. Вряд ли Вика обрадуется ее вечно несчастной рожей и бесконечным страданиям. Хуже детдомовки, ей-богу. «Штрафную!» – с места завопил Чащин. «Вот тоже, кто бы сказал, откуда взялся Серега на свадьбе? Мы потом с Викой толковали. Говорит, кроме меня, Ани, Шурки, Исая и Мешка, они с Каретовым никого не приглашали. Так и мы о Чащине не вспомнили. Виктория божится, что в ЗАГСе его не было. Дома у нее тоже. А за столом сидел со всеми с первых минут и громче всех горько орал. Так вот, Серега еще не видел, кто пришел, а уже следил за исполнением свадебного ритуала. Не тут-то было. Томка не успела переступить порог и поздороваться, как к ней подлетел бывший ее муж. И через минуту Пименов исчез со всеми своими сидоровыми козами. Не одна я сидела с открытым ртом, совершенно не представляя, что сказать, пока не встретилась с кошачьими глазами Анны. «Никогда», — напомнила она, и тут захохотал Малых, вспоминая чащину его благодеяния. «Что тут скажешь?» — закусывая с досадой, отвечал Серега, а мы, отходя, уже начинали посмеиваться. «Если вместо головы у человека...» Он осекся, глядя в сторону выхода. Я услышала свой крик. На пороге стояла Катька. Мы, девочки, тырмошили ее и закидывали вопросами, пока Чащин не посадил Екатерину Николаевну рядом с собой. Мы все не скрывали своего счастья. Надо-то было всей кучей собраться.